Незаметно пролетел последний месяц весны. Лето в этом году атаковало внезапно и в полную силу. Ночью 28 мая утих бесконечный дождь, продынкавший всю последнюю неделю, а утром 29-го в субботу ударило густое горячее солнце. Ближе к полудню Тиходонск затрепетал в знойном мареве, словно африканская саванна. Весь левый берег Дона вмиг покрылся пестрыми покрывалами, а поверх покрывал — горожанами и горожанками в ярких купальниках и плавках. И у каждого в одной руке был пластиковый стаканчик с пивом или водкой, а в другой — поджаристый шашлык. Над Доном плыл аромат пикников и бодрое бумц-бумц из автомобильных магнитол. В Следственном комитете первые летние выходные по традиции называли «утопками». Дежурить по городу в эти дни считалось признаком хронического невезения. За неполные двое суток в Тиходонске утонули 6 человек. Получили травмы легкой и средней тяжести 22 человека, погибли при невыясненных обстоятельствах 2 человека. В общем-то, немного. Совсем немного. В прошлом году на утопках случилась большая драка цыган с челтырскими армянами. Травмированы 40 с чем-то, погибли 3. А всего по городу тогда что-то в районе десятка криминальных трупов набралось. Или больше? Денис уже не помнил. Он тогда не дежурил. Тяжелую тугую дверь приходилось отжимать двумя руками. В высоком звонком от кафеля вестибюле было прохладно. «Доброго утречка, Денис Александрович!» Вахтер Иванович высунул в окошко журнал прибытия. Денис черкнул свою фамилию и время. 8:15. «Видали, как он пяточкой забросил?» «Видал», — сказал Денис. «А зять на радостях люстру в дребезги. Скочил с кресла, в руке пиво задел». «Пиво тоже в дребезги?» «Нет, банка алюминиевая». Вчера футболисты Тиходонского Ростова выиграли в гостях у «Шахтера» 1-0. Единственный гол был забит на последней минуте матча. Кстати, футбол тоже мог повлиять на статистику, ведь какая-то часть горожан не пошла на Дон, чтобы посмотреть матч по телевизору. Пить и напиваться можно и дома, перед ящиком, и с тем же успехом. Но практика показывает, что это менее травматично, чем на берегу реки. Денис прошел к себе в кабинет, открыл окно. Сегодня тоже будет жарко. Чаю, кофе не хочется. Пивка бы неплохо. Но в 9 часов посетителей нельзя. Пока загружался компьютер, Денис достал из сейфа папку с делом номер 31-118 о пропавшем вагоне поезда Тиходонск-Москва. Подшил последние документы, которые скопились за четверг и пятницу. Пришлось всем телом навалиться на шило, чтобы проколоть почти 200 листов с подписями, печатями, фотографиями. Это уже второй том. Пора начинать третий. Октябрьский районный отдел внутренних дел города Тиходонска. На ваш запрос от 18.05 отвечаем, что паспорт за номером 43-11-287-438, выданный на имя Левковича А.А., дата рождения и прописка, был утерян владельцем в ноябре 1997 года и считается недействительным. 11 декабря 1998 года гражданин Левкович получил новый паспорт взамен утерянного. Серия номер такие-то. УВД города Сизова Воронежской области. На ваш запрос от 9.05 отвечаем – что паспорт номер 9120-62264 нашим управлением не выдавался. Более того, указанные серии номер не соответствуют региональным идентификационным стандартам Российской Федерации. Казёнин Л.Б., на чье имя якобы выдан паспорт, по указанному адресу не проживает, так как адреса улица Советская, дом 16, квартира 55 в нашем городе нет. Первомайский РОВД города Тиходонска. Паспорт номер 1102-8396, выданный на имя Таризова Г.А. 4 февраля 1994 года, недействителен. Таризов Гайк Арменович умер 12 сентября 1999 года. Копия свидетельства о смерти прилагается, в связи с чем его гражданский паспорт передан в отдел ЗАГС Первомайского района для утилизации. Копия акта утилизации прилагается. И еще 8 подобных ответов на сероватых, лиловатых форменных бланках. Ответы простые и внятные. Нет, нет и нет. Недействителен, не выдавался, не проживал. Это призраки. Тени пассажиров пропавшего 4 месяца назад 19-го вагона поезда «Тиходонск-Москва». 11 января в 13:30 поезд отправился со станции «Тиходонск-Главный». Утром в 7:30 12 января точно по расписанию прибыл на Казанский вокзал Москвы. Отправился с 19 вагонами, прибыл с 18. Пропал единственный в составе спальный вагон повышенной комфортности класса СВ. Уютное двухместное купе с мягкими диванами и телевизорами, чистые туалеты, унитазы с антибактерицидной пленкой на стульчиках, краны с керамическими смесителями. Никаких тебе байковых клапанов. Почти сразу, как получил на руки дело, Денис отправился к начальнику того злополучного состава «Тиходонск-Москва». В первую очередь, его интересовало состояние механизма сцепления на вагоне, который в день происшествия стоял в 18-м составе. Нашли вагон в депо, стоял на дезинфекции. Состояние автосцепки оказалось обычное, нормальное то есть. Никаких следов оплавления, вообще никакой деформации. Вызвали главного инженера. Тот поднял бумаги по техобслуживанию. Вагон проходил плановое техобслуживание в июле прошлого года. В ноябре заменен роликовый подшипник в одной из букс. Все. Повреждений больше не было, ремонтные работы не производились. «А почему тогда грузчику показалось, что там что-то было оплавлено?» — спросил Денис. «Иногда сцепное устройство заклинивает от мороза. Его отливают кипятком, чтобы открыть. Потом висят такие ледяные сопли», — пожал плечами главный инженер. «Может, это его навело на такую мысль?» «Знаю я, что его навело», — проворчал начальник состава. «Неумеренное возлияние на рабочем месте, вот что». «А в тот день по ходу следования состава никаких ЧП не было? Толчков не ощущали, вагон не качало?» Нач состава недоверчиво взглянул на Дениса из-под густых бровей, буркнул. «Какие еще вам нужны ЧП? Этого мало». Когда главный инженер ушел, он пожаловался Денису на давление со стороны начальства, которое хочет взыскать с него некую сумму за причиненный государству ущерб. Потом отвел на запасные пути, где стоял двойник пропавшего вагона, гулко постучал по борту. «Точно такое же. Один в один. Та же серия. Только обивка немного другая. Там желтенькая была». Денис обошел несколько купе. Симпатично, в общем. Немного похоже на депутатский номер в провинциальной гостинице. Но билеты здесь стоят в 2 раза дороже, чем в купейном вагоне. И ездят здесь не бомжи, не узбеки без прописки. Однако 20 человек пассажиров тоже куда-то пропали вместе с вагоном. И никто из родственников за все эти полгода не заявил в розыск. Резонный вопрос. А был ли мальчик? Может, ошибка? Приписки некоего железнодорожного чиновника, отмывание левого капитала? Гражданин, не знаю, как его зовут, стоял 11 января сего года около вагона номер 19 и распивал крепкие спиртные напитки. Водка хлебная экстра 0,25 с завинчивающейся пробкой. Нецензурно выражался. Я подошел, спросил, зачем он так ведет. Он сказал, что уезжает в Москву, и ему все нецензурно. Я попросил прекратить. Он выругал меня и хотел подняться в вагон. Я поднялся с ним. Он ударил меня ногой в лицо, из-за чего я упал вниз и получил травму. Прошу не оставить это дело так и принять меры к розыску и привлечь к ответственности. Особые приметы гражданина. Рост высокий, лицо круглое, глаза маленькие. Одет в куртку кожаную черного цвета, на ногах джинсы и голова бритая. Это из заявления железнодорожного пенсионера Михеева, которое он подал в линейный отдел милиции сразу после того, как был избит одним из пассажиров отправляющегося поезда Тиходонск-Москва. Того самого поезда и в тот самый день. Значит, какие-то пассажиры там все-таки были, и вагон был на месте.